Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его. Все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшие по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях с подобострастными ужимками и сладким говорком, изгибающиеся перед титычами, с неизменной гордой истовостью, откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука. Эти свиноподобные городничьи и вертлявые хлестаковы, мрачные чревно-хрипящие осипы, поганенькие репетиловы, фатовские негодующие чацки, эти фамусовы, играющие перстами и выпячивающие точно сливы жирные актерские губы, эти гамлеты, в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями. Все это приводило меня просто в содрогание. А опера? Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками, раз навсегда раскинутыми врозь, вопреки всем законам естества и связанными в коленках. Сусанин, гробный и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами «Ты взойдешь, моя заря!» Мельник из «Русалки», с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак. В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались, теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в «Орле», выступает в записках сумасшедшего. И все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате с неумеренно небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски радостном и всерастущем удивлении. Потом тихо-тихо поднимает палец и, наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом «Сегодняшнего дня». Вот на другой день он еще великолепнее притворяется любимым Торцовым, а на третий — сизоносым, засаленным Мармеладовым. «Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо. Вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии на бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фарточке: «Немедленно отправьте это с посыльным». Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой до трех часов ночи. И я кляну уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского. «Но, допустим, вы правы», — кричит она уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная. «Почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его». «Потому», — кричу я в ответ, — что заодно то, как актер произносит слово «аромат», «аромат», я готов задушить его.